И надо сказать, что своим профессиональным успехом Кёко в большой степени была обязана именно этой раскованности, уверенной в себе зрелой женщины, все еще привлекательной для мужа. «Не напоминай мне о возрасте. Мне это неприятно». «Что ж тут неприятного? Ты ведь ничем не уступаешь молодым, а в некоторых вещах даже превосходишь их». «Незачем сравнивать меня с молодыми. Вместо того, чтобы комплименты говорить, заглядывал бы почаще», — упрекнула мужа Кёко. «Я бы рад, да тебя дома не бывает. Не завела ли ты на стороне какого-нибудь молодца? Не суди о других по себе. В конце концов, моя работа тебе же на пользу». «Я знаю. Потому только и терплю эту нашу так называемую семейную жизнь. Я ведь люблю тебя, тебя одну. Хоть и не верится, но слышать приятно. Ты у меня тоже самый любимый и единственный. Ну, если так, у нас не все потеряно. Рада слышать. Все-таки мы муж и жена. Кстати, где дети?» Вдруг вспомнил Йохай о сыне и дочери. «Йоко у себя в комнате, а Кёхае нет. Конечно, что он тут забыл? Ты же ему дом купила». «Но ты ведь согласился, сказал, что он уже не ребенок, и нужно дать ему почувствовать себя самостоятельным?» «Ну да. Самостоятельностью, а ты им совсем не занимаешься». «А как я им должен заниматься? Не понимаю этих юнцов. Они словно существа из другого мира». «Не говори так. В нашей семье никакой разобщенности быть не должно». «Да уж, конечно. Ведь наши дети — это твои инструменты». «Что ты говоришь, какие инструменты? Не дай бог дети услышат». «А разве нет? И потому во всем должны подчиняться мастеру. Они же все-таки сын и дочь знаменитых Йохае Коори и Кёко Ясуги. Следовательно, вести себя обязаны соответствующим образом». «Это они понимают. В общем, не выпускай деток из-под присмотра. Не ослабляй уздечку». На этом разговор супругов оборвался. В спальне было слышно лишь сонное дыхание Йохае. Судя по всему, сегодня он не собирался покидать комнату жены. В это же время Йоко Куори, смертельно бледная, стояла посреди своей комнаты, бессмысленно уставившись прямо перед собой. Из ее широко раскрытых глаз катились крупные слезы. Время от времени она что-то шептала дрожащими губами. Иногда шепот превращался в бессвязное бормотание, почти стон. «Какой ужас! Боже мой, какой ужас!» «Мерзость!» — рыдала она, стараясь сдерживаться, чтобы плач не услышали за стеной, но от этого он становился только сильнее. На столе перед ней стоял портативный радиоприемник. По нему она только что слышала весь этот ужасный разговор. Йоко подслушала разговор родителей случайно. Настраивая приемник, она вдруг поймала сигнал миниатюрного передатчика, установленного Кёхаем в спальне матери. Чувствительное подслушивающее устройство открыло ей правду о ее родителях, подтвердив все, что говорил ей брат. Как отчаянно умоляла его Йоко не уходить из дому. Но он не послушался, сказал только с кривой усмешкой: «Тебе тоже нужно поскорее вырваться отсюда. Отец матери относятся к нам, как к комнатным собачкам». «Что ты говоришь? Они нас так любят. Хороша любовь. Может, ты помнишь, когда отец в последний раз тебя обнимал? Или мать?» «Не помнишь. Мы с самого рождения на нянек брошены. Отец с матерью палец о палец не ударили, чтобы вырастить нас. Единственное, что эти хмыри для нас сделали, так это оплатили наше воспитание». «Не смей папу с мамой называть хмырями», — чуть не заплакала Йоко. «А как еще прикажешь их называть? Лучшего они не заслужили». «Но послушай, зачем же ты тогда выступаешь с мамой по телевизору?» «Помогаю ей делать бизнес. А ты веришь всем этим красивым разговорам? На них далеко не уедешь. Что в жизни главное? Деньги. Ну так вот, нет любви, зато есть деньги. Без них не проживешь. А чтобы они впредь были, мамочке надо помогать их делать. Ты ведь тоже помогаешь, играешь в хорошо оплачиваемую игру в дочке-матери, понятно?» «Игра в дочке-матери? Как ты можешь так говорить? Я этих хмырей давно раскусил. Никакие они не родители, показушники, вот и все. Только живут с нами под одной крышей, а если взаправду, так почти не живут».